ХМ, разумные роботы в каждой отрасли, причем на правах граждан, а это интересно. Местные роботы бывают довольно умными, а ведь если совместить военные доктрины со специальными возможностями дроидов, это же целый кладезь возможностей. Давайте представим, что дроиды-истребители засели в каком-то астероиде и ждут какой-то эскадры. В ключевой момент они наносят удар, полностью уничтожая корабли. Ведь дроиды не устают и не жалуются, они даже при длительном времени работы только улучшают свою эффективность. Надо подумать над этим и поэкспериментировать со стервятниками. Хоть у них и очень короткое время автономного полета, но идея однозначно хорошая. Я даже не заметил, как помощница прокурора ушла с улыбкой на довольном лице. Джедайские специалисты посредством массовой информации начали пропагандировать образ очень высокоморального воина, который ставит жизни других выше, чем собственную, но, если эти другие не несут угроз общественной безопасности. Такие идеи идеально ложились на мысли людей, которые прошли через очень страшные события, практически потерявшие собственную жизнь и чуть не потерявшие собственную государственность. Впрочем, вместе с этим росла общественная ненависть к преступности, а также к крупным корпорациям. Именно такое время является самым благоприятным для изменения общественных ценностей. И джедаи не прогадали. Медиапространство Набу наполняли сотни книг и фильмов на подобную тему, что поможет выковать из жителей Набу гораздо больную сильную нацию. Лозунгом этих изменений стали слова, что характеризовали всех тех, кто трудится на благо Набу, тех, кто сражается и гибнет за него. Мы живем ради одного, мы умираем ради одного. Конец первой книги. Харьков. 2019 год. Пролог. Две сотни бывших и нынешних студентов различных вузов НАБУ собрались в довольно обширной аудитории, которая предназначалась для ведения лекций, где на самом удобном месте выступали бы именитые профессора, сились вбить в пустые головы своих студентов частички мудрости, которые обладали. Однако теперь им предстояла не просто лекция, теперь, как им объяснили, они являются военнослужащими. После того, как Торговая Федерация оккупировала планету, стремясь присвоить себе плазму планеты, а население просто истребить, набуанцы и гунганы пылали жаждой мести, поэтому они с восторгом приняли освобождение планеты силами джедаев, гунганов и их же собственных людей, которые оказались их правителями, что не бросили свой народ, а вернулись для битвы. Оказывается, дроиды, которые вели бои вместе с набуанцами, засняли тот момент, когда госпожа королева уничтожила одного из Вадин и направила на Нута Ганрей бластер, принудив его к сдаче. И этот момент активно использовали в пропагандистских целях. Многие набуанцы сожалели, что королева не могла пристрелить этого мерзкого неймадианца. Поэтому большинство населения поддержали новую политику королевы, которая изменилась от умиротворения конфликта посредством дипломатии. Да, мы, конечно, мирный народ, но есть недоразумные, вести переговоры с которыми – это как вести переговоры с животными, то есть абсолютно бесперспективно. Поэтому надо создать инструмент, который разъяснит недоразумным, что они не правы на понятном им языке. Но перед мирной планетой встал ряд вопросов. Каким будет эта сила, которая будет защищать граждан от войны? Сколько на нее стоит выделить денег из бюджета? Какая будет конфигурация этих подразделений? Кроме того, ведомство Куаршапанаки выявило множество случаев коллаборационизма, то есть тех, кто продавал сведения об обороне планеты врагу или же вел подрывную деятельность в пользу Торговой Федерации, что подтверждают их банковские счета. Все набуанское общество было возмущено, до пределов, да так, что ни один адвокат не хотел защищать этих ублюдков, и взялся только один, и то, потому что его уговорили, так как они, как люди, которые выше банальной расправы над предателями, должны были дать этим презренным предателям, которые продали свою планету и свой народ, базовые права, в том числе и право на защиту в суде. Поэтому их судили достойно, однако они все равно получили несколько пожизненных сроков, хотя быстро сформировавшиеся радикальные силы требовали казни ублюдков. Правда, все это было омрачено нападением пиратов, и набуанцы поняли, что все еще не закончено, что они одни в этой галактике, и требуется держаться ближе к той, которая уже решила подобную проблему однажды, королеве. Выгоды подобной ситуации в том, что ни один из возможных конкурентов Падме не мог построить политическую программу, потому что у него не было подобного Падме опыта в спасении своей страны буквально своим горбом. Когда же прибыли джедаи, многие обрадовались, ведь до этого немногие знали, что они были на планете. А так они прибыли с триумфом, во главе с могучей военной станцией республики, которую они отбили от пиратов, вместе со всеми гражданами Набу, которые были похищены. И тогда миролюбивая нация радовалась победе, которую одержали хоть и джедаи, однако у них теперь есть сила, на их стороне будут сражаться могучие джедаи, один из которых был объявлен великим героем Набу, падаван джедаи Энакин Скайуокер, человек, который в одиночку уничтожил станцию управления дроидами. Поэтому стоит понять то количество бывших выпускников или же нынешних студентов, которые согласились посвятить свою жизнь служению Набу, как стражи. Всего их джедаи набрали 1000. Самые продвинутые из них, которые были представители довольно значимых родов, которые имели уже опыт управления людьми в своем отрочестве, понимали, что их взяли не просто так, а именно отбраковали. Потому что опытные взгляды людей, которые когда-то занимались политикой, быстро поняли, что у всех собравшихся в аудитории есть некоторое количество общих особенностей. Все они физически развитые, однако без перегибов, то есть явно выраженной мускулатуры кроме естественной не было ни у кого, даже более у некоторых уже вполне оформилось небольшое брюшко. Однако, как предполагали бывшие политики, все они были здоровы, без никаких врожденных или приобретенных хронических заболеваний, ведь медицина на Набу способна вмешиваться в плод еще на стадии формирования, корректировать различные параметры. Поэтому большинство населения было здорово, но везде важны нюансы. Кроме того, что мог заметить внимательный наблюдатель, то что люди были с различных институтов и различных направлений. Один мог быть специалистом по кибербезопасности, а другая художником, или же филологом. Джедаи решили поступить, как и в ордене, не разделять пополам, и говорить, что армия – это мужская работа, а женщинам положено только дети, кухня, церковь. Да и подобный подход у набуанцев не вызвал бы понимания. Все-таки у них было равенство полов. И приди в голову кому-то подобная чушь, все бы Набу встала бы на уши. Учитывая, что ими правит такая боевая королева, да и Энакин Скайуокер и любой из джедаев мог бы рассказать, как влияет на военных людей, хотя точнее сказать на мужчин военных, трупы женщин-сослуживцев, однако не стал. Все-таки они не классическую армию создают, а специализированную. Поэтому первые месяцы подготовки будут уделены не столько физическому развитию, сколько интеллектуальному. Но об этом кадетам предстоит еще узнать. Дверь в аудиторию открылась, и туда мощной походкой вошел 10-летний пацан, которого знал каждый набуранец. Именно он сумел рискованным маневром уничтожить станцию управления дроидов. А за ним такой же мощной походкой шел дроид-убийца с довольно тяжелой винтовкой. Стоит сказать, что джедаев и их сопровождающих на Набу не ограничивали в ношении оружия. Хотя на Набу действовали многие общереспубликанские законы об ограничении вооружения. Только джедаям было малость все равно на них. Все студенты по привычке встали. Оказывается, куратором их потока был этот падаван-джедай. Несмотря на возраст их нынешнего куратора, все относились к нему предельно серьезно. Набуранское образование позволяло некоторым из них занимать чиновничьи посты на некоторое время. Да, что там, ими правила 14-летняя королева, и довольно мудро. Во всяком случае, ее результаты видны довольно четко. «Можете сесть», — спокойным, но отчетливым голосом сказал джедай. «Мое имя Энакин Скайуокер. Всех вас отобрали по специальной программе, которая позволит на вашей основе сформировать военизированное подразделение, направленное на защиту Набу от любой возможной угрозы. Все вы согласились с нормами и уложениями, озвученными в ваших контрактах. И да, на всяких случай, я не жесток, но, если я посчитаю, что для того, чтобы вы смогли в будущем выполнять свои функции, мне потребуется выкинуть вас в пустыню без припасов, я это сделаю. Возможно, некоторые из вас не доживут до конца обучения. Однако со своей стороны обещаю, что буду использовать экстремальные методы только для того, чтобы у вас произошел качественный прогресс. Вопросы? Тут поднялась рука одной девушки. А когда начнутся тренировки? Вы имеете в виду, мисс, когда я буду учить вас убивать любым подручным предметом? Или вы имеете в виду такие переходные формы убийства, как рукопашный бой, стрельба, тактика, стратегия? Холодно спросил джедай. Если второе, на это отводится последние 3 месяца из вашего годичного обучения. Все начали удивленно бурчать. В основном все выражали одно мнение: почему так мало? Вообще, чему они смогут научиться за столько короткий срок? Вопросы, жестко сказал Скайуокер. Почему так мало? Спросил один из студентов. Мало, Удивленно спросил джедай. А вы, наверное, насмотрелись фильмов и сериалов про военных, и представляете, что всем, что вы должны заниматься, так это учиться стрелять, выживать и постоянно бегать, причем на бегу изучая тактику. Верно, да, ответил тот же студент, чуть покраснев, понимая, что фильмы и сериалы не тот материал, на котором можно составить объективное мнение. Хорошо, НК-55, голограмму боя 22-30. Перед всей аудиторией на нижнем ярусе, где и был их куратор, зажглась голограмма, где солдаты штурмовали оборудованную позицию врага, точнее строение. Во все окружающие хозяйские постройки они, конечно, закинули гранату, только вдруг по ним открыл огонь тяжелый репитер, причем из самого неожиданного места, которое не проверили. Конечно, его подавили, но на поле боя осталось лежать десяток фигур. Вопросы? Почему они не проверили то место, откуда вели огонь? Спросила одна девушка. Хороший вопрос. В уставе не сказано, что в том месте должен быть враг. Вот и все. А подумать? Ведь это можно. Все еще возмущалась девушка. Солдат не должен думать, зло произнес джедай. Он должен подчиняться приказам своего офицера, а тот в свою очередь следующему по очереди. Как раз бы вся эта муштра, о которой упоминал ваш коллега, должны бы вас лишить индивидуальности. Полностью. Не пререкаться с командиром, не обсуждать приказ, даже если это подразумевает вашу смерть, и не советовать командиру, как можно было бы поступить, потому что его дело думать, а не ваше. Весь курс пораженно молчал. У многих из вас есть сильные и слабые стороны с учетом вашего воспитания. Классическая армия не учитывает вообще всего, что у вас есть, кроме пары параметров, в основном физических и одного ментального, подчинения. Если не подчиняешься, тогда ты преступник, и работаешь на врага, и по законам военного времени должен быть расстрелян. Думаете, классическая армия может придумать, что можно вести бой так, чтобы заманить врага во вражек, причем значительное их количество, а потом одновременным взрывом по краям овражка убить их, ударной волной, убить несколько сотен человек? Или же могут придумать, что во время штурмов городов можно кидать сначала камень, а потом и гранату? Может, большинство студентов начали качать головой, но их такое действо прервал такой же властный голос джедая. «Может», — ответил он, — «только это уже называется не столько знание, сколько опыт. Опыт, оплаченный кровь, как такой же опыт вы только что увидели. Больше это подразделение не пропустит этой точки во время проверки», — и показал на голограмму и лежащих там людей. Потом, чуть передохнув, продолжил упражняться в ораторском искусстве. «Вы ценный актив государства. Ваши знания не должны оплачиваться кровью, поэтому вы должны быть развитыми интеллектуально личностями, которые способны к коллективной работе на уровне дроидов, объединенной общей тактической сетью. Поэтому единственными упражнениями, которые вы будете делать в течение 9 месяцев, связанные с повышением точности вашего движения, такая, например, как ловля мух». Набуранцы опять переглянулись, а их взгляды были столь выразительны, что джедай резко кивнул своему дроиду-убийце. Никто не заметил, как он снял с плеча свою винтовку и выстрелил в джедая 3 раза. Потом все заметили лишь размытый силуэт меча, который отразил все выстрелы. Потом повернулся вновь лицом к аудитории и сделал круговое движение мечом. Это называется внешний щит. Любой из вас может так взять и крутить подобный этому меч. Отличительной особенностью будет постоянная скорость. Медленная или быстрая, но постоянная. Однако, чтобы защититься от бластера, мне потребуется вертеть этот пропеллер просто с сумасшедшей скоростью. И то не факт, что не пропущу выстрела. А сможет ли кто-то из вас достаточно контролировать свои движения, чтоб на 3 участках изменить скорость, отразить выстрел, потом опять повысить скорости до следующего участка? И это не рефлекс, ведь как я мог бы его выработать, когда выстрелы могут быть нанесены в разные точки и их может быть больше 3, то есть ни на одном этапе я не задействовал рефлексы, то есть наработанные шаблоны действий в той или иной ситуации. Шаблон и не шаблон, джедай указал на голограмму боя. После этого боя они просто улучшат свой шаблон, однако не будут менять подход. Но почему так не обучают всех? Вновь прозвучал вопрос. Зачем? Энакин довольно пристально смотрел на вопрощающего. Вы же не понимаете, что подобная привычка, постоянно управлять ситуацией и изобретать новые подходы, а не пользоваться наиболее приемлемым шаблоном, распространяется на всю жизнь, а не только на бой. А зачем властителям, часто довольно глупым, народ способный обходить все те сдерживающие факторы, которые они сформировали в своей системе управления, такие как суды, пресса, гражданская позиция, гражданские выступления. И вот возникают люди, способные решать любую проблему с максимальной фантазией и эффективностью. Тогда многие потеряют власть, ведь вы не будете мириться с глупым правителем. В этом и опасность, чтоб управлять таким инструментом, как вы, нужна гарантия вашего невмешательства, или правительство, состоящее из вас же. Джедай еще раз обвел всех пристальным взглядом. После того, как вы каждый день после тяжелого дня с полностью опухшей от знаний головой будете приходить в медицинские кабинеты, где вам будет поставлены задачи проводить уникальные хирургические операции с инструментами, большинство из которых не являются медицинскими, и когда у вас начнет получаться, разве мне потребуется вообще объяснять, в какие точки на теле человека или разумного иной расы надо стрелять? Знание различных наук и точность движения позволит свести к минимуму ваше первичное обучение стрельбе или же ножевому бою, потому что мне не придется загонять в мышечную память вам все необходимые действия, а вы сами методом научного моделирования сможете их сделать. После чего Энакин Скайуокер предоставил им их расписание, и у даже самых искушенных ботаников отвисли челюсти. На сон им отводилось всего 6 часов, и джедай действительно не шутил про медицину, она у них была последняя и должна была длиться 2 часа. После комплексных занятий по философии, риторике, техническим наукам, основам управления и различным языкам, а также политологии, джедаи специально устроили все так, в докосмическую, даже можно сказать, до железную эпоху, тоже обучали различным наукам, только все знания, которыми обладали древние, можно уместить в годичный курс, для подростка или даже кого-то помладше. Другое дело, что благодаря этим знаниям древние строили величественные сооружения, когда большинство молодых со всеми этими знаниями не придумают, как построить обычный дом. Но тут проблема в не таком мышлении. Химия, которую изучали в школах прошлого мира Энакина Скайуокера, позволяла любому из ее изучавших соорудить бомбу. Однако большинство этого не способно этого сделать, потому что они не могут взять свои знания и изобрести на основе полученных бомбу. Им обязательно нужен рецепт, и тут школьники могут попасться еще один раз, потому что в сети он найдет рецепт бомбы, специально выкинутой службой безопасности, и потому что он не умеет мыслить, не найдет в рецепте ошибки, отчего при приготовлении взрывчатки получит увечья или умрет. Отличие этих учеников от тех, что были в мире прошлой реинкарнации Энакина Скайуокера, в том, что их будут постоянно заставлять нестандартно мыслить и применять только что полученные знания вне рамок, что дал преподаватель. Помогать в этом будет самый лучший инструмент в мир – боль. На каждом из студентов будет надет браслет, который будет стимулировать нервные окончания, вызывая боль, а иногда и расслабляя мочевой пузырь, чтоб студент обоссался. Никакой системы не будет, все будет случайно. То есть боль даже не будет столько наказанием, сколько инструментом. Может так быть, что тебе придется делать операцию с мокрыми от собственной ссанины штанами и дрожащими от нестерпимой боли руками. Это не жестокость, это урок. Жизнь не даст студентам никаких поблажек, и может статься, что и придется делать операцию своим товарищам, без медицинских инструментов, в кишащем всякими паразитами болоте, когда у тебя самого прострелено все, что можно. Задача солдата в таких условиях — провести операцию так, чтоб товарищ выжил, и чтоб ты выжил. Поэтому студентов будут ставить в сложные и нестандартные условия, потому что им больше никогда не поставят простой задачи. Ведь даже после обучения этих групп, их будет всего 1000 или 1500, а требуется 10, то есть 5 лет правительства Набу будет иметь крайне ограниченный инструмент для давления на пиратов. Для того, чтобы победить дракона, надо стать драконом. Другое дело, что пираты, работорговцы, бандиты, контрабандисты и другая шваль – просто тренировочный полигон для подобных подразделений. Эти подразделения готовят действовать против ситхов или любых других сильных политических игроков, которые посмеют выступить против джедаев, которые обладают куда большим влиянием, ресурсами и мозгами для противостояния. Поэтому джедаи используют фактически самых умных и способных из доступных им разумных, вкладывая в них чрезвычайно большое количество ресурсов, для того, чтобы они могли нивелировать большое количество ресурсов у противоположной стороны. Эти студенты еще не предполагали, что им предстоит стать полурелигиозной военной организацией, подобной самим джедаям. Но кроме этого, вся наука Набу, будет работать, чтоб эти столь дорогие солдаты оставались в живых максимально долго. Потому что железяки не особо ценны без тех, кто виртуозно может ими управлять. Такой подход на самом НАБУ оценили весьма высоко. Какая разница, сколько мы потратим на снаряжение или же какую-то биологическую модификацию, если нам придется послать их в ад, и благодаря этим вложениям они вернутся к своим семьям. Правда, возможны некоторые частные расследования трат правительства на армию. Все-таки король Веруна умудрился создать довольно коррумпированную систему и начал готовиться к защите своих интересов вооруженным путем, потому что узнал, что его разводят как лоха, в основном на деньги. Поэтому на волне борьбы с коррупцией, разоблачив множество схем, Падме Амидала и ее команда достигли политического олимпа, начав проводить в действие свою политику. Правда, из-за действий Торговой Федерации бюджет НАБУ изрядно пополнился в несколько раз. Одним из факторов была выплата репараций от ТФ, а также то, что теперь набуранцы напрямую продают свою плазму галактике. Учитывая, что ТФ наваривалась на этом деле на 500-600%, то теперь народ довольно богатый, средний заработок подскочил до 300 кредитов в месяц. Вторым фактором был союз с гунганами, которые решили выйти из изоляции и начать более активное экономическое сотрудничество с людьми и галактикой, которая проходила через фонды и компании, принадлежащие набуранцам. Третьим фактором было то, что крупные инвестиционные фонды, находящиеся под контролем Ордена Джедаев, начали изрядно вкладываться в тяжелую промышленность этой планеты. И за короткий срок в 5-10 лет, группе джедаев и высших администраторов планеты требуется оседлать тот вал денег, который на них свалился, и пустить их в оборот, чтоб стабильный доход и увеличение благосостояния граждан сохранялось в течение следующих лет. Возможен даже рост средней зарплаты до 500 кредитов в месяц, при этом соблюдая меру в тратах на ВПК. А то ведь, если не знать меру, можно как Энакин потратить на один корвет бюджет некоторых не сильно развитых планет. Хотя даже по набуранским меркам 50-60 миллионов — это довольно много, бюджет Тида на год. Хотя стоит сказать, что если бы джедаю понадобился корвет за 150 миллионов, то он бы их достал. Дело в том, что Скайуокер умел вовремя останавливаться, и военные с неограниченным бюджетом, притом столь неопытные делатели армии, как набуранцы, большую часть бюджета могли слить в трубу. Хотя для этого и была отправлена твердая джедайская рука. После наставления своих студентов Энакин Скайуокер вышел из аудитории. База, на которой находился сам джедай, была построена довольно быстро, за 10 дней. В основе ее была скала, недалеко от Тида, которую превратили в опорный пункт для команды джедаев, а также в полигон для тренировки. У будущих космодесантников не будет никаких ограничений, они вольны будут в любой момент покинуть территорию базы, пойти к своим семьям или любимым, или же по девочкам. На самой базе располагался неплохой бар, в использовании которого студентов не ограничивали. Злых дядек-сержантов, которые унижают твое достоинство, также нет. Другая система. Большинство пришли в будущий космодесант абсолютно добровольно, когда их отобрали из сотен и тысяч других кандидатов. Перед тем, как они подписали контракт, им довольно подробно описали, что происходит с людьми в рабстве, на чем построена система пиратства и рабовладения, что движет пиратами, и как работают пиратские псевдогосударства, и какая роль отведена в мировоззрении пиратов, а также в раскладах их правителей и аналитиков НАБУ, как планете и набуанцев, как ее народы. Объяснили, причем довольно подробным, что космодесант – это оружие НАБУ против захватчиков и тех, кто загонит потом их родных в лагеря смерти и умертвит, как пытались сделать это ТФ, или же ограбит, изнасилует и убьет, как делают это пираты. И даже положение такое было – небрежение долгом. В философской концепции будущего ордена космодесанта это положение имеет ранг самого страшного преступления, на которое способен космодесантник. В философской концепции, построенной джедаями на всех высокоинтеллектуальных особях, лежит долг перед обществом. Защита его менее интеллектуальных или морально изувеченных, разумных или неразумных, наименование данного набуранскими радикалами космическим бандитам. Однако не все в состоянии осознать этот долг и принять его, а потом руководствовать им по жизни. Те, кто принял эти принципы как высшие в своей жизни, обличены обязанностями по защите своего общества от дикарей. Однако получают права на знания, которые большинству недоступны или они достаточно индивидуальны. Так вот, что такое небрежение долгом? Это любое действие, которое сознательно выполняется тем, кто выбрал принцип долга, как высшего ориентира в своей жизни, которая мешает выполнению долга или вступает с ним в противоречие. Наказание – изгнание из среды космодесантников. То есть для студентов верно такое определение. Если ты считаешь, что после бурной ночи, в течение которой ты выпил столько спиртного, что хватило бы, чтоб свалить в уки, накачался наркотиками и перетрахал толпу красивых студенток, ты сможешь с сохранением эффективности поглощать знания, которые даются преподавателями. Значит, ты можешь все это сделать. Если же нет, тогда ты преступник, который сознательно пошел на то, чтоб снизить боеготовность НАБУ, и твое небрежение долгом будет стоить одному из тех, кого долг требует защищать жизни, а возможно и жизни товарища. Вся концептуальная философия, созданная для ордена, примерно за 3 дня джедаями, сформирована на том принципе, что рано или поздно, каждый из космодесантников осознает, что не стоит сильно налегать на спиртное, наркотики или женщин, потому что здоровье – это как бластерные заряды в винтовке. Потратишь не там, где надо, в решающий момент, они кончатся. А ведь это тоже небрежение долгом. Посадил печень на попойках, однако обладал богатырским здоровьем, что окончил обучение. Так твое небрежение будет тогда, когда у тебя резко прихватит это самое печень и командиру придется выделять бойцов, чтоб тебе помочь. А ведь эти бойцы нужны были на операции, как и ты сам. И опять же может погибнуть кто-то из тех, кого долг обязал тебя защищать. В этом и разница. Устав запрещает все, регулируя что можно. Концепция долга не запрещает вообще ничего, она просто карает за глупость, что сам не догадался, в чем себя стоит ограничить. И большинство из отобранных догадаются об этом сами или послужат примером остальным. Человек вообще достаточно податливое существо для вмешательства в его ментальную структуру. Его можно убедить практически в чем угодно, если подобрать достаточные аргументы и привести придуманные или искореженные факты. Однако такое не стоит делать с космодесантом, они сами должны уметь убедить ситха стать джедаем, а гранд-магистра джедаев ситхом, разумеется, это утрирование, потому что люди на таких постах достаточно стабильны и, что главное, информированы. Так что проскачать их эмоциональный баланс, уничтожая понятными для определенного слоя социума, портового грузчика и ректора элитного университета, можно убедить в чем угодно и загнать в секту совершенно разного уровня шизанутости. Подходы будут различаться, словами ошибочность их мировоззрения и рассказывание о верном. Разница с космодесантом будет только в том плане, что им разобьют и верное, и неверное мировоззрение. Тогда они зададут резонный вопрос: а чем нам руководствоваться по жизни, если была слаба моя базовая и приобретенная позиция? Ответ будет для них неожиданный, но мощный. Чем будете руководствоваться вы, я не знаю, но вот чем руководствуюсь я. У моей позиции есть такие плюсы и вот такие минусы. Мою позицию критикуют за это и это, хвалят за вот это. В результате, поиск истины с помощью небольшого толчка их приведет к полному принятию концепции долга как верной для них на данном этапе жизни и на протяжении всей. Вот так и куются кадры, для политики, спецназа и экономики, впрочем, использовать их можно в любой сфере деятельности. А аналог небрежения долгом будет гарантом того, что человек выполнит полученную работу с максимальной эффективностью. Да, так что небрежение вообще практически исчезнет. И это будет разумный, который выполняет любую порученную работу с максимальной эффективностью и качеством, и оплата не важна, сколько этот принцип. Энакин Скайуокер зашел в тактический центр, где располагались основные терминалы, на которые выводится различная информация, от курса валют, торгах на фондовых биржах различных планет, доступ к сети КСБ, Королевской службы безопасности, а также совсем другой сети, личный развед, сетью джедаев, по которой иногда передавали тревожные сигналы, на которые группа набуранских джедаев реагировала. Все-таки тут много опытных оперативников, а дела галактики также требовали своего внимания и не могут быть пущены на самотек. Магистр джедай сидела за переделанным под нее терминалом и печатала различные данные, а также проводя анализ по геополитической ситуации, используя методы социомоделирования, дисциплины, в которой она была доктором наук, и иногда даже давала лекции в Карусканском университете. «Учитель, садись, мне надо рассчитать ряд параметров для более точной картины». «Какие данные?» – спросил молодой падаван. «Насколько увеличится мощь сектора Чоммил, если он будет состоять всего из одного объединенного государства, королевства Набу? Насколько возрастут ресурсы у оппозиции? Впрочем, как и у нас, насколько ослабнет четкость административного управления, насколько потребуется увеличить штат КСБ, а также тысячи важных и неважных факторов, которую я буду использовать в своей социологической модели. Потом уже гораздо тише произнесла: тут на порядок проще, единственной нечеловеческой расы, имеющие представительные силы в секторе, это гунганы. Переменных будет не десятки тысяч, а просто тысяч. Тут стоит сделать пояснение: в секторе Чоммил находилось 36 обитаемых систем, и еще несколько тысяч необитаемых. Так вот, хоть первую скрипку в секторе играла Набу, даже сенатора от сектора избирали не все жители сектора, а конкретно набуанцы, но оставалось еще 4 миллиарда жителей, которым тоже требуется защита от пиратов, а также просто захотели бы присосаться к богатому соседу, чтоб он поделился своими ресурсами. Однако не все пока осознали нужность этого шага, ведь больно сильно джедаи взялись за Набу, да и королева тоже под стать им. Это же настаивает на исполнении закона всеми должностными лицами, как фанатики какой-то религии, ее постулаты, что уже есть поползновение. Они возможны, однако мы блокируем подобные попытки переговоров. Пока не время, надо чтоб на ноги стал космодесант и флот, и уже после разгрома, какой-то особо крупной пиратской группировки будет можно. Местная оппозиция получит куда меньше ресурсов, так как общественное мнение будет на нашей стороне, и в первую очередь будут воспринимать объединение как военный альянс, который довольно быстро станет экономическим, а учреждением какого-то общего секторального законодательного органа, по типу парламента и политическим. Планируемое время захвата, деловито спросил джедай, 2 года, срок, в течение которого потребуется учредить парламент, с момента битвы с крупным флотом ОПГ. Принято, буду считать. Однако не только это требовалось для возможного быстрого объединения сектора под единым флагом. Космодесант, конечно, будет хорошей ударной силой, но именно ударной. Они постоянно должны будут атаковать различные угрожающие Набу силы. Флот же тут сложнее. Исходя из возможной доктрины, основными кораблями флота будут фрегаты, корветы и рейдеры, вместе с некоторым количеством авианосцев. Но изначально стоит сделать куда больший набор в Академию КСБ и другие службы, с расчетом, что в скором времени их станет на 36 планет больше. А также, стоит сделать инженерному корпусу ТИДА, сделать заказ на разработку сенсорных комплексов для слежки за перемещениями кораблей в рамках сектора. Ведь пираты вполне могут переходить границу сектора и укрываться где-то. Именно эти анклавы стоит зачистить в обязательном порядке. Да и разведка спасает от многих проблем. Эх, это еще рассчитывать смету на траты, пробормотал про себя Энакин. Хоть сенсорный комплекс древней крепости и может видеть на 10 светолет, однако это недостаточно. Может обеспечить безопасность Юнабу, предупредив о возможных подозрительных кораблях, но уже не сектор. А расчет шел и на это. Если коротко, именно сейчас, в королевстве Набу, повторилась ситуация несколькомесячной давности: пожар в борделе во время наводнения, вместе с землетрясением и извержением вулкана. Тогда им всем удалось справиться и вернуть бюрократию Набу на довоенные рельсы. Теперь же они просто сами создавали этот бардак. Слишком много требовалось развернуть сил и совершенно новых служб. Да, что там один титский инженерный корпус в спешке превращали в крупный НИИ, который сыпали столько заказов, что они уже выли: нет у нас людей. А им резко отвечали: вы видели свое финансирование, наймите. Прав был Сталин, кадры решают все. Джедаи это знали, поэтому бегают по всей галактике, чтоб найти тех, кто сможет выполнить их просьбы. Панака тоже крутился как мог, ведь ему сказали, что ему можно. Все его знакомые из спецназа республики, которые можно было найти, и они соглашались на смену места работы, уже формировали силовое крыло КСБ. Со следственными и экспертными кадрами пока выходило не так уж хорошо, вот он и стоит на ушах. Спит очень мало, и Накину было даже жаль его, хороший мужик все-таки. Правда, не только Куаруш Панак был таким занятым, практически каждый высокопоставленный человек в королевстве спал очень мало. Из-за постоянного недосыпа та же Падме так говорит с губернаторами областей, что будь они немцами, то могли бы орать только: «Явель фрау Кайзерин!» А ведь некоторых потому еще в чувство приводит, иногда в больницах. Как раз в таком цейтноте и проявляются черты правителя: не быть излишне жестоки, но и не быть мягким, чтоб правильно направлять административные ресурсы. И Дайнакин, когда закончишь, осмотри истребители, которые нам прислал Сиеситиин. сказала Ядды. Все-таки опытный она администратор, сразу узнала, на чем можно подловить своего ученика. Он очень любил сверхтехнологические игрушки. Глава 1. Вульф Юларин. Вульф, честно говоря, скучал, даже больше ему было действительно скучно. Ведь его деятельная натура требовала любого дела, которое было в пределах его компетенции, а также интересно ему. Он уже и воевал, и с коррупцией боролся, теперь вот скучал. Так как победить коррупцию в Сенате – это очень нестандартная задача. Вульф родился в очень влиятельной семье на Корусканте, и по примеру своего отца пошел в корпус юстиции, так как это было как благородным деянием, так и отвечало талантам Юларина. Причем благодаря своим талантам он сумел поступить и закончить Академию Анаксиса, одну из самых элитных учебных заведений республики. Карьера после таких учебных заведений обычно идет в гору и без влиятельных связей, но они в любом случае помогают. Служба в секторальном флоте Кимнара дала необходимый опыт в командовании, а также в управлении. Да, что там он приобрел друзей и врагов, не променяв бы этот свой период жизни ни на что другое. Он сам приобрел статус и уважение. Наш статус в обществе определяется не только нашими друзьями и родственниками, а еще и врагами. Пожалуй, враги определяют этот статус куда точнее, чем кто бы то ни было. Видимо, как раз поэтому Вульф начал их наживать даже после того, как вышел в отставку. Это было напрямую связано с его интересом к коррупционерам. На протяжении всего времени службы во флоте, молодой офицер сталкивался с повальной коррупцией. Да что там, он должен был, чтоб выполнить свою миссию, одновременно быть и командующим операцией, контрразведчиком, который обнаружит всех тех, кто сливает его целям информацию. Из-за этого у него появилось очень много врагов, и плохая привычка не сообщать начальству некоторые жизненно важные детали плана. Да, что там, иногда его начальство убивали пираты и наемные убийцы, так как считали, что они продали не тот план, имея цель подставить их. Что поделать, дипломатии и политике, в семье подобной Вульфу, детей обучали с младенчества, и горе тем, кто попробует встать на пути таких целеустремленных людей. После своей вынужденной отставки молодой, но уже заслуженный отпрыск семьи Юларин, решил подосаждать уже гораздо более влиятельным людям, сенаторам. Устроившись работать в бюро сенатской разведки, получив звание агента, после нескольких лет, в качестве контрразведчика, принесли ему бесценный опыт, а также очень большое количество существенно более влиятельных врагов. Что поделать, он был достаточно принципиальным и терпеливым, собирал досье на многих влиятельных людей, чтоб однажды, когда появится возможность нанести удар. Юларин был достаточно терпелив для этого, очень терпелив. Но что ему делать сейчас, он совершенно не представлял. Пришлось уходить в отставку уже со второй работы, и возможностей и мест, где можно будет реализовать свой талант, становится все меньше и меньше. Многие, конечно, предпочли иметь такого человека в своих союзниках, только зная подноготную многих просителей, совершенно не хотелось служить им. Мелкие людишки простых нравов, да с богатством и властью, но так пыль времен. Как раз во время этих размышлений, ему пришло сообщение с ресепшена о том, что к нему пришли посетители. По виду джедай. Умелый Митродотель сразу это определил, благо Корускант — это их центр, где концентрация джедаев превышает любые разумные пределы. Впрочем, они то интересовали молодого офицера чаще, чем иные сенаторы, он их хотел раскусить. Хотя бы для себя, противостоять столь мощной организации не имеет никакого практического смысла, а вот понять кое-что для себя, уже подобный смысл имеет. Скопилось очень много материала, и часто он был довольно противоречив и немного сумбурен. Вульф Юларин не понимал из-за тщательности в сокрытии улик джедаями, его возможной некомпетентности, или же тут что-то другое, их очень сложно раскусить. С одной стороны, они действуют в интересах республики, однако охоту на продажных сенаторов устраивают очень редко, хотя, как показывает практика, в случае нужды идут на конфликт без колебания. Но в последнее время, джедаи словно с цепи сорвались. Как он узнал через свои источники, орден везде ищет орден ситхов. Оказывается, Хива Дамаск был лордом ситхов, поэтому недавно еще пассивные джедаи начали вытаскивать грязное белье сенаторов, правда, узнав о том, что к ситхам они не причастны, отпускали. Но эта поднятая буря заставила многих молодых и принципиальных, таких как он, накинуться на отпущенных с утроенной силой. Они же в ответ начали отбиваться, как умели. Шантаж, подкуп, фабрикация дел. Джедаи, кажется, сами не поняли, что натворили, вызвав подобную волну. Она еще не скоро затихнет. Как раз, когда джедаи поднимались на лифте к его скромной квартире, это следователи или вербовщики. Вполне может быть так, что он когда-то общался с братом Шурина, человека, что работал на ситхов, или на каких-то их марионеток. И те, чтобы облегчить свою участь, вспоминали, даже с кем играли в 3 года. А джедаям надо делать что-то с этим ворохом информации и проверять, стаптывая свои дорогие сапоги. Но это если они следователи, есть еще масса причин, почему к нему могли заглянуть джедаи. Вторым по вероятности был вариант с вербовкой. Джедаи недавно начали в экстренном порядке искать таланты, которые могли им пригодиться. Причем искали в таких масштабах, как будто это они собрались строить новую империю, а не ситхи. Правильно, ситхи об этом позаботились в течение тысячелетия. Из флота уже по предложению джедаев ушли многие талантливые и подающие надежды флотоводцы. Адар Таллан, Ян Дадонна, Гилат Паллион, причем они как раз были выпускниками самых элитных военных учебных заведений в галактике и были довольно популярны в войсках. Тот же Таллан, эксперт в тактике применения МЛА, прям как одна его знакомая, а Паллион весьма подающий надежды молодой человек, хотя так говорить, когда всего на несколько лет старше его не очень уместно, уже сумел стать этакой занозой в заднице у вышестоящего начальства. Как раз джедаи собирают такие занозы и отправляют куда-то к Бзабу, управлять флотами карликовых государств, над которыми джедаи начали брать шефство, помогая местным правителям разобраться с различными преступными элементами, часто довольно радикально. Прим автора. В ДДГ это выражение сходно с отечественным «к черту на куличике». К чему-то подобному Вульф Юларин был готов, все-таки если есть слух, причем подтвержденный, а также зная джедаев, то к нему они точно придут. Вот и пришли, конечно, может быть, как минимум еще 7 возможных вариантов, связанных с некоторыми делами, что вел Юларин, но основные подозрения падают именно на эти 2 версии. Гостей он встретил в своем кабинете, в который любезно проводил его домашний дроид. «Здравствуйте, господа, могу ли я узнать, по какому поводу я понадобился рыцарем ордена?» – спросил Юларин. «Я рыцарь Валис, это мой падаван Аркад Фанри», – представился человек, да и его падаван тоже принадлежал к этой расе. «Мы уполномочены Набуранским анклавом джедаев, а также высшим советом ордена, предложить вам должность командующего флота Набу». «Да, Набу, недавний их конфликт с торговой федерацией стал предтечей начавшейся охоты на ситхов. Даже вице-король федерации Нут Ганрей попал под суд, в том числе одним из обвинений было сотрудничество с ситхами. Причем эта планета стала знаменита еще тем, что она породила канцлера республики, Шива Палпатина. Видимо, теперь эта планета попала под странные джедайские программы по экономическому и военному усилению отдельных планет. Не скажу, что предложение для меня неожиданно, однако вы пока ничего не сказали о моих будущих возможностях. Ведь коррупционеров, которые сливают подробности о военных операциях, мне хватило еще с корпуса юстиции. Также мне нужны гарантии того, что мои стратегические предложения будут выслушиваться очень внимательно. В противном случае, можете идти к среднестатическим воякам, которые никак не обдумывают приказы. Вульф намеренно начал говорить именно так, пытаясь узнать, что за человек джедай. Слишком мало раньше с ними сталкивался, и теперь спешил уменьшить разрыв своего незнания. Падаван закономерно возмутился, слишком явственно это пронеслось по его лицу. Рыцарь же он даже не удивился. Хаем, неужели урок для молодого? Валис, похоже, выполнил домашнюю работу, даже если это посыльная работа, поэтому не удивился его манере. Неплохо, очень неплохо. Набу не очень опытна в военных делах, так что на вас возлагаются обязанности по организации Адмиралтейства. Понимаете, что эта должность куда более значительна, чем та, что мы предлагали другим вашим коллегам, о которых вы несомненно слышали. Тут Вульф опять задумался. Создание Адмиралтейства – это очень значительно. Учитывая специфику этого учреждения, то ему предлагают один из высших административных должностей в государстве. А такая должность еще и предусматривает довольно широкую свободу в действии, очень широкую. Но не может быть все настолько хорошо, везде есть подводные камни. Слишком заманчивое предложение. Я, разумеется, буду искать подводные камни, но не можете сократить мое время и самим сказать, в чем причина столь щедрого предложения. Нам нужен форпост, ответил рыцарь. Нам это ордену, максимально сильный, настолько сильный, что об него должны обламывать зубы все возможные враги, даже если сил и ресурсов у него будет намного больше, и при этом максимально автономным. Вы же на эту должность были порекомендованы, так как вы довольно долгое время служили в бюро Сената по разведке. Это довольно необычное сочетание флотоводец и разведчик, учитывая, что на НАБУ нет достаточно квалифицированного флотоводца или военного разведчика. Взять два по цене одного довольно разумно, не находите? И это все? Он даже был разочарован. Нет, его таланты определили верно. Да, он вполне способен по своим организаторским способностям поддерживать в высокой боеготовности 50-100 кораблей различных классов, которые не превышают по своему рангу стандартный крейсер. Но этого явно недостаточно, один человек с этим может возиться до конца времен. Приметка автора. В период Паструссуана классификация кораблей шла от левой пятки. Однако во время войн клонов и империи произошла стандартизация, где упор шел по длине корабля. В данном случае имеются в виду до 500 метров. Нет, команда – это основа всего. Даже гениальный ум ничего не сможет сделать без хороших и понимающих, что делают, подчиненных. Мы никому не предложили сравнимый пост, потому что способность их создать в краткие сроки такую команду мы расцениваем как вероятную в течение 2-3 лет, что неприемлемо. Ваши же возможности позволяют создать команду за 2 месяца. И не последнюю роль в этом имеет ваш опыт работы в разведке. Отличительной особенностью любого разведчика или контрразведчика является то, что он сует нос во все, куда может его сунуть. И даже если его бьют по этому носу, то он начинает совать его уже через другой ход. Именно таких и отбирают в такие службы, где некоторое время служил Юларин. Учитывая то, что ему когда-то больно дали по носу во флоте, то как раз по флоту у Юларина собрано достаточно досье. Нет, конечно, не по всему флоту, вряд ли это вообще возможно было бы. По флоту своего сектора, это уже куда более мелкая работа, но очень трудоемкая. Кроме этого, с него никто не снимал заботы об некоторых нечистоплотных сенаторах, но красоту комбинаций он оценил. Джедай им нужен, относительно молодой, но опытный флотский администратор с явной нелюбовью ко всякому отребью и свободный от любых обязательств, а также с весьма обширными связями, учитывая, что в битве при проливах Маластера они уже работали с джедаями, джедаи начали искать таких из своей картотеки. Если бы не нашли, полезли бы дальше. Но как раз джедай не особенно и любит некомпетентность. Как раз упование на картотеке ордена и позволило Вульфу сделать вывод, что к нему могут прийти. Адар, Ян, Галеон все в свое время работали с джедаями. Кстати, из-за этого возможен конфликт интересов, флотские будут бухтить, что джедаи у них офицеров сманивают. Но учитывая, что офицеров приглашают на работу, которую они и так стремятся выполнять, при этом если снизит бюрократию хотя бы в 1,5 раза, Юларина чуть передернула, он как вспомнил, что на каждый чих должен был сделать 6 докладов 9 разным начальникам и журналисту, так зубами заскрипел. Если бы в галактике до сих пор использовали бы бумагу, произведенную из дерева, он бы лично, наверное, на одни только доклады опустошил бы все леса средненькой планеты. Сколько хороших офицеров ушло из-за того, что начальство интересовало не столько, сколько пиратов уничтожил этот офицер, а миллиметровые отступы в его докладе. Приметка автора. К несчастью, это не буйная фантазия автора, а реальность. И теперь именно ему, пусть и в маленьком участке космоса, предлагают весьма ответственный пост, который будет определять степень бюрократии во флоте. Что ж, в чем-то плюс, однако минус, что придется вникать в совершенно чужую культуру и учитывать ее как важный фактор в любых решениях. ХМ, что, в таком случае мне понадобится только время, чтоб связаться с членами команды. Я не ожидал такого высокого поста, но имел несколько людей в качестве неплохих вариантов для подобного. В таком случае, у нас в храме стоит вполне неплохая шифрованная связь, а также корабль с довольно быстрым гипердвигателем. Тут Юларин подумал, а что он в принципе теряет, если ему удастся все, что поставит перед ним судьба, в заданных условиях. А это: 1. Создание Академии по подготовке флотских офицеров и членов экипажей. 2. Организация Генерального штаба флота. 3. Организация разведывательных подразделений флота. 4. Организация обороны системы НАБУ. 5. Организация непосредственных эскадр флота НАБУ и увеличение их эффективности до самых элитных спашных флотов галактики. То как минимум, он впишет свое имя в историю небольшой страны в галактике, сможет гораздо эффективнее бороться с пиратами, чем в случае, если бы он был адмиралом корпуса юстиции. Третье, его с подобным резюме смогут взять в любую элитную академию галактики в качестве профессора. Надо же и о старости подумать, а то легко можно растратить капитал, что дан во время молодости, на всякую ерунду и в старости остаться ни с чем, не говоря о возможной политической карьере. Не то чтоб она интересовала Вульфа, но он предпочитал делать такие ходы, чтобы даже через несколько ходов иметь максимально возможную свободу действий. Хорошо, рыцарь Валис, я согласен на ваше предложение, и был бы рад, если вы проведете мне экскурсию по храму. Юларин расплылся в довольной улыбке. Его жест полностью повторил и рыцарь, а вот Падаван недоуменно переводил взгляд, то с него, то на своего мастера. Хорошая память для разведчика — это все, впрочем, и для контрразведчика тоже, а для организатора, который является разведчиком, это необходимость. Можно не доверять таким ненадежным компьютерным системам для проведения анализа, можно использовать только свою голову в качестве инструмента, что Юларин сделал практически сразу же, когда разговор подошел к концу. Кто ему может понадобиться из тех, кого будет просто невозможно добыть на Набу? Первый — неплохой логист, но логистов на планете явно много, раз они плазму продают, да и многим другим торгуют. Но ему нужен военный логист, который понимает специфику снабжения флота, а также тысячи мелочей, которые приходят только с опытом и правильным образованием. На подобную роль подбирается несколько людей, но если рассмотреть всех их в комплексе, то самым подходящим является Алекс Козель. 30 лет, примерный семьянин, имеет двух дочерей, а также патологически исполнителен в своем деле. Однажды он смог провести через кишащий пиратами сектор конвой с припасами для одной из армий, без единой потери. Достаточно также сказать, что у него не было сопровождения и его искал каждый в том секторе. Абсолютно каждый, привезя припасы, прорвавшись к планете, где была армия Союзной Республики, он посадил все свои корабли на планету, и остался с той армией, пока не подоспела помощь флота, заодно выполняя функции пехотного интенданта. За этот акт беспримерного героизма его наградили, а потом всеми силами наказали. Высоким начальникам не понравилось, что выскочка, отправленный на убой без кораблей и сопровождения, выжил и порушил им планы. А они там потеряли сотни миллионов, если не миллиардов полновесных республиканских кредитов. Да и его непосредственное начальство его тоже не любило, выбивал для снабжения мало того, что все, что полагается, так еще и сверх того. Это уже не лезло ни в какие ворота. В результате крайне неудачного похода, где все старшие офицеры погибли, а крупная группировка секторального флота была разбита, Козельн понес наказание, как единственный оставшийся в живых, и его сослали дальше Бзаба, так что привлечь его к работе будет нетрудно. Он самый идеальный кандидат на эту должность. Причем, неужели джедаи настолько низкого о нем мнения, что подумали о том, что он не поймет, цель — сектор Чоммил? С той или иной эффективностью с пиратами могут бороться даже средние офицеры. Да, что там и полицейские, использующие космические корабли, а такие офицеры, как он, Палеон, Даддона или Таллан, нужны для войны. Войны, по всем правилам, а точнее без правил. Пираты – это хороший официальный повод натренировать армию и флот, приучить их к крови. Но потом, набуранцы могут начать резать уже более солидных врагов. Этими врагами могут стать как пиратские государства, довольно просто убедить народ Набу, что под пиратами жителям живется плохо, или же другие государства, с этим сложнее. Конечно, странно, что Вульф так много знает о Набу, вплоть до экономического потенциала сектора Чоммил, а также части отчетов о их возможных запасах полезных ископаемых. Юларин не был плохим разведчиком, а когда поднялась шумиха вокруг Набу, просто на рефлексах просмотрел всю ситуацию. У него это не заняло много времени, день или два. А как мы уже говорили, у разведчиков очень хорошая память. Следующим человеком, которого стоит привлечь, в наипервейшем порядке, кого-то, кто представляет, что такое ответственный, инициативный и грамотный офицер. Грамотный до такой степени, что по своей работе может писать научные работы, идеи в которой действительно улучшали бы работу армии, а не были бы туалетной бумагой, как большая часть любых дипломов и научных работ. Пожалуй, даже по этому поводу Вульфу придется позвонить отцу, преподавателю в Академии на Анаксисе. Там он как раз преподает тактику космических сражений. Но ему требовался не преподаватель тактики, а ректор для будущей Академии Космофлота. Учитывая ранг таких профессионалов, которых он может привлечь, у НАБУ нет столько денег. Для сравнения, Герат Кирпер, нынешний ректор Академии космофлота на Анаксисе, зарабатывает 30 миллионов в месяц. 30 миллионов полновесных республиканских кредитов. Так что с позиции денег, никто, представляющий интерес, не согласится на жалкие копейки, в их представлении, что может выделить НАБУ им. Так что позицию денег можно отмести, так что тут несколько вариантов. Либо брать парию, человека, от которого отказалось общество, в котором он жил и ему некуда податься. Второй вариант — взять на интерес в счет будущего, как, например, он сам. Но проблема в том, что он молод и у него все впереди, когда специалисты подобного класса обычно редко бывают молодыми. Так что интерес или же решение каких-то частных проблем. Думаю, джедаи не откажутся похлопотать за возможного кандидата в строителя мощной обороны для своей игрушки. Тут еще проблема в том, что он не особенно интересовался придворными интригами в элитнейших академиях галактики. А вот его отец уже да. Для него это жизненно необходимо, ведь декан кафедры тактики в Академии Анаксиса. Как говорится, и за меньшие убивают. И это не фигура речи. Заработок у отца Вульфа меньше ректорского всего на 5 миллионов кредитов. А интриги в университетах часто не уступают по изощренности баталиям в Сенате. Ведь должность в таком университете – это еще и политическая власть, а также возможное влияние на отпрысков весьма влиятельных родов. При этом многие преподаватели имеют очень солидный незарегистрированный доход за то, что они рекомендуют талантливым студентам ту или иную страну для службы. Часто не особенно так законными методами рекомендуют, в таких местах подставы, шантаж и многое другое обычное дело. Вполне можно проводить приятный вечер с дамой, а потом очнуться рядом с ней в луже крови и с ножом. А преподаватель, с которым у вас установились доверительные отношения, вполне может помочь в таком щекотливом деле. И все ты навеки его раб, которого практически так же продадут. Со временем элитное образование смогли получать только люди из влиятельных семей, потому что их с детства учили защищаться от такого шантажа. Что же касается разумных без влияния за спиной, это для них тест. Пройдут его, значит, будут иметь право и шанс стать кем-то большим. Что ж, жаль, но такова жизнь. Следующим в списке после талантливого администратора в сфере образования и учителя шел специалист по МЛА. Такого человека Юларин знал лично, Элеонора фон Рихтгофен. Происходит из очень своеобразной семьи аристократов. Дело в том, что все ее члены помешаны на МЛА. Причем как на личном управлении, так и на тактике их применения. Помешаны — это, мягко сказано, самым любимым развлечением в их роду после массового убийства. Согласитесь, когда твой счет побед за тысячи, есть еще уничтоженные крупные корабли, это можно считать массовым убийством, является финансирование по разработке различных МЛА. Еще довеском — любовь к крупным баталиям в качестве командиров крупных подразделений МЛА. Этих сумасшедших Юларин до сих пор понять не мог, как можно одновременно быть командиром и крупного подразделения МЛА и пилотом АСМ. Только подобный сумасшедший человек может пойти на службу к королевству НАБУ. Дело в том, что по традициям их семьи, каждое последующее поколение должно добиваться куда больших результатов в уничтожении врагов, чем предыдущие. А практически везде, где это можно сделать, это сложно сделать. Вы же помните о бюрократии в корпусе юстиции. Достаточно намекнуть ей, что в качестве командира МЛА королевства она сможет добиться большего количества побед, чем ее отец, или матушка, или тетя, одно слово Рихтгофены, то она уже будет там. Учитывая их парадоксальность, это хорошее решение. Нужны еще два человека. Хороший тактик, чей стиль войны – это быстрое перемещение флота, а также тактик, сконцентрированный на обороне, и да еще хороший штабист. Пока у него есть двое – специалист по стремительным атакам и штабист – Вольфган Миттенмайер и Вигебальд Гассинг. Оба профессионалы в своем деле, а Миттенмайер даже сидит в тюрьме. Вышло очень удобно. Дело в том, что во время одной из битв он пристрелил паникера, а тот был из влиятельной семьи. Вот и сидит за все грехи, реальные и вымышленные. С этим джедаи должны справиться. Второй же, уже практически старик, 40 лет на службе, с прекрасным послужным списком, а также своим мнением на все. Наверное, поэтому выше контр-адмирала не поднялся, когда выпускники академии, которую закончил он, достигают этого звания за 10-12 лет службы. Но тут стоит вопрос, согласится ли он. Проблем у него нет, кроме карьерного роста, язвы и внучки, что хочет влезть в ту же кабалу, что и он. Вы же не забыли про бумажную работу, он ей 40 лет занимался. Что же, до других специалистов, то их наличие пока не критично, вполне возможно и немного подождать. А сейчас стоит позвонить отцу. «Вульф, мальчик мой, и что произошло, раз ты решил позвонить старику?» Отозвалась голограмма человека, которому было 50, и угадывались семейные черты. «Это будет тяжелый разговор. У группы 2-2 шло базовое занятие по тактике. В частности, они разбирали один из примеров битвы во время новых войн ситхов. Противостояние нескольких эскадрилий ситхов против республиканской эскадры, которая включала в себя пару крейсеров, рейдер и авианосец. В этом бою победа была за ситским военачальником, так как он сумел скрыть местоположение своей базы в поясе астероидов и серией удачных налетов уничтожил большую часть МЛА, крейсер и несколько рейдеров. Курсанты слушали этот материал, раскрыв рот, старательно записывая опыт прошлых поколений. Правда, они слабо понимали, зачем им, пехотным бойцам, такие знания. Не особенно хорошо это понимал и преподаватель, который каждый день приезжал на эту базу и читал лекции. Он больше и был историком, чем военным экспертом, однако ему за это неплохо платили. Да и присутствующий тут джедай явно был доволен, хотя по этому безэмоциональному лицу было трудно что-то понять. Тот просто сидел и записывал, а потом на небольшом перерыве в 20 минут проводил блиц-опрос с заданием нестандартных ситуаций. Стоит сказать немного о группах. В каждом классе, по 200 человек, было 20 групп, которые одновременно изучали ту или иную тему. Состав из 10 человек позволяет наиболее полно всем усвоить материал, да и с практикой выходит гораздо лучше. Хотя на взгляд Энакина Скайуокера на занятиях по медицине стоило поделить их еще на две группы, чтоб было по 5 человек в каждой. Также практически на каждом занятии той или иной группы присутствовал тот или иной куратор. Его функции были как раз и постановка нестандартных ситуаций по пройденному материалу. Однако все равно двумя основными соковыжималками были Шей Визла и Энакин Скайуокер. Последний держал дистанцию в отношении своих учеников, когда как раз Шей была к ним максимально близка. И под словом «максимально близка» подразумевается кулак в лице не слишком расторопного человека. Подобные модели поведения использовались испокон веков. Добрый капитан, излющий старший помощник, который никому не прощает ошибок, капитана любит, а вот старшего помощника нет, однако именно его функция следить за дисциплиной и максимальной эффективностью работы экипажа. Снимая эту головную боль с капитана, модель поведения практически та же, только слегка модифицированная. Дело в том, что после того, как произошел штурм станции, Шей Визла любезно помогла Оби-Вану Кеноби убить большое количество преступников, она решила остаться на планете. А что мандалорцы, те еще засранцы, любят грабить все, что плохо лежит, хорошие наемники, которых могут нанять любые организованные формирования, в том числе и преступные. Полезно будет знать, как от них защищаться. Поэтому правительство Набу наняло Шей Визлу в качестве консультанта. После того, как она закончила свой прошлый контракт по доставке некоторых из рабов-пиратов домой,